не могут коммуняки спокойно жить. Им кого-то зацепить надо. Союз развалили, теперь опять власти захотелось. Забыли, что всем тошно было от того, как они рулили. Уганов уже давно прошел мимо, а Жиринов все еще говорил ему в спину, видимо, забыв про Успенского. Андрея позвал сосед по рабочему месту в зале. «Сначала выпьем», — предложил губернатор, — «а потом поговорим». Он дождался, когда разольют спиртное, и добавил: «Нынче не модно длинные тосты говорить. Предлагаю выпить за сотрудничество и взаимопонимание». На приеме депутаты вели себя по отношению друг к другу весьма доброжелательно, не то что в зале пленарных заседаний. Ближайший помощник Жиринова Миркин даже полез обниматься с Пугановым. Тот вежливо отстранился, но от общения не отказался, хотя накануне Миркин кричал с думской трибуны, что будет давить коммунистов, когда придет к власти. Может быть, оппоненты Жиринова и Миркина были уверены, что либералы никогда не станут властвующей партией, и расценили это выступление как рекламу. Конечно, своеобразную политическую рекламу, где важно, чтобы любым путем партия или ее лидеры были на слуху и на виду людей, избирателей, которых в последнее время окрестили гнусным словечком «электорат». В таких случаях не обращают внимания на то, что говорят партийные лидеры. У них роль такая — высвечиваться не делами, а болтовней. Чем хлеще скажут, чем круче, тем больше шансов запомниться. Обходя жующих и пьющих коллег, Успенский пытался заговорить с теми, кто ему казался интересным. На контакт все шли охотно. Он для окружающих был человеком-загадкой. Пройти в Думу, да еще по столичному округу, без поддержки партии, мало кому удавалось. А кроме того, дружественные отношения, условия поддержки при голосовании. А как раз голоса независимых иногда решают главную роль. Поэтому даже Боровкин, которому на пленарных заседаниях постоянно устраивали обструкцию, не давали слова, чувствовал себя вполне комфортно и не страдал от отсутствия внимания к своей персоне. По дороге домой Успенский решил, что можно похвалить себя. Его заметили, приняли в депутатское сообщество. Перебирая в памяти разговоры, Успенский выделял неформальных лидеров, наиболее уважаемых депутатов. Впереди были баталии за продвижение своего законопроекта. Ковришки, которые он получил от Знанцева, надо было отрабатывать. Да и то, что он, пусть через родственников, получил доступ к хорошим прибылям, обязывало его проявлять активность и настойчивость. К тому же Успенский вошел во вкус депутатской работы. Ему нравилось оценивать проекты законов, полемизировать по государственным и житейским проблемам, давать интервью журналистам. Те его заприметили и частенько подсовывали микрофон, прося прокомментировать тот или иной проект. Успенский был ярок и убедителен, не стеснялся критиковать коллег. Правда, после интервью он подходил к критикуемому и говорил примерно так: «Я тут вспомнил вас во время интервью для независимого телеканала, но не критики ради, а исключительно для вашей рекламы. Если что не так, примите мои извинения и заверения в дружеском к вам отношении». А потом рассказывал какую-нибудь байку или анекдот. Такой прием действовал безошибочно. Никто не обижался на выпады Успенского. Его авторитет среди депутатов рос, что проявлялось, в частности, в предоставлении ему слова на пленарных заседаниях не только по ведению, но и по существу обсуждаемых вопросов. Своим самым главным депутатским достижением Успенский считал положительное заключение правительства России и администрации Ханты-Мансийского автономного округа о внесении нового нефтяного месторождения в число объектов, подлежащих разработке на основе закона о соглашениях о разделе продукции. После этого проект быстро был одобрен в Комитете по промышленности и принят в первом чтении Думой. Окончательное принятие закона сулило солидные барыши и местным органам власти, и самой нефтяной компании, что стало как бы естественным фактором современной жизни руководству компании. Конечно, при реализации проекта не окажутся в стороне и Знанцев с Успенским. Хотя Знанцев дал Андрею доллары на пробивание проекта, Успенский действовал по старинке методом убеждения. Да и рука у него не поднималась давать кому-то взятки. Он признался в этом Знанцеву. Тот сказал: «Раз так, оставь деньги себе. Если я даю, то обратно не отбираю». Безоблачной жизни, конечно, не было. Во-первых, напоминал о себе следователь ФСБ, занимавшийся делом об убийстве Брэнгарова. Во-вторых, в одном из интервью Успенский все-таки переборщил, и обиженный депутат подал на него жалобу в комиссию по этике. В связи с этим нужно было думать о защите и, значит, искать себе сторонников и договариваться с врагами жалобщика. Андрей Иванович обратился к Успенскому председатель комиссии по этике Оркина. «Вы самый молодой депутат». Она сделала паузу и, посмотрев на Успенского, уточнила: «По депутатскому стажу». «А уже коллективную жалобу на вас написали». «Почему коллективную?» — удивился Успенский. «Я знаю, что на меня жалуются лишь Кондратьев». «Не совсем так», — возразила Оркина. «На жалобе есть и вторая подпись депутата Новичкина. Я думаю, они зря обижаются на меня. Ведь чушь несли на пленарке». «Не чушь, а свое мнение высказывали», — прервал Кондратьев. «Я имею право на свое мнение. Мне избиратели поручили говорить в парламенте». «Ну разве я против этого, Сергей Алексеевич?» — миролюбиво сказал Успенский. «Но согласитесь, я ведь прав. Вы за 3 депутатских года не уяснили себе, чем отличается уголовный кодекс от уголовно-процессуального. Разве можно при столь...» — он запнулся, подбирая слова помягче. «Низком уровне правовых знаний считать себя законодателем». Меня примерно об этом спросил журналист. Я, естественно, сказал, что законотворчеством должны заниматься юридически грамотные люди. Начни вас защищать, я бы сам в дураках оказался. А выглядеть дураком перед своими избирателями мне не хочется. У меня их почти 500 000. Вам-то легче, вы по спискам партии прошли. За ее авторитет, в случае чего, спрячетесь. «Андрей Иванович», — перебила его Оркина. Она тоже прошла в Думу по партийному списку и болезненно реагировала на упреки одномандатников, когда те подчеркивали депутатскую неполноценность так называемых списочников. «Извинитесь, пожалуйста, и говорите по существу рассматриваемого вопроса». «Извиняюсь», — буркнул Успенский. Затем его упрекнул Кондратьев. «Вы других дураками выставляете. Не по-товарищески это. И для вашего сведения скажу, я избран в Думу, чтобы волю российского народа высказывать. А чтобы она юридически грамотно выглядела, у нас правовое управление есть. Более 100 юристов там работает. Так что есть кому меня поправить, если я ошибусь. Я считаю, что и самому кое в чем разбираться надо», — не сдавался Успенский, чувствуя свое преимущество перед Кондратьевым и молчаливую поддержку одномандатников, которых в комиссии было большинство. «От ярлыка «списочник» отделаться нелегко. Да, неведом им накал борьбы с соперниками в ходе избирательной кампании. и избирают их, а голосуют за партию, которая их представляет в депутаты. Свою неполноценность списочники чувствовали, что, видимо, и проявлялось в неадекватной реакции на происходящее. Глядя на скучающих членов комиссии, Успенский понял, что ему ничего не угрожает. Поэтому решил свернуть обсуждение и воспользовался подсказкой Оркиной. «Сергей Алексеевич, поверьте, я не хотел вас обидеть. Прокомментировав вашу, мягко говоря, неточность, я хотел выйти на более важную проблему – формирование парламента из профессиональных юристов и экономистов. Видимо, не получилось, поэтому вы уж извините меня». «Ладно», – махнул рукой Кондратьев. «В следующий раз думайте, прежде чем что-либо болтать. А насчет формирования парламента тоже не заблуждайтесь. Парламент без представителей народа, без работяг – не парламент. Поэтому без таких, как я, не обойтись». Оркина подняла руку, желая прекратить монолог Кондратьева. Предстоял еще разбор жалобы на Буника, которого обвиняли в незаконном обогащении, занятии предпринимательской деятельностью, злоупотреблении служебным положением при приватизации служебных зданий Института управления. «Я так понимаю, что вы, Сергей Алексеевич, приняли извинения Успенского». Услышав «да» Кондратьева, Оркина заключила: «Все, до свидания. У нас впереди очень сложная жалоба. Прошу членов комиссии не расходиться». «Я останусь», — сказал Кондратьев. «Я тоже подписывал заявление против Буника». Слушать новую склочную историю Успенский не стал. Позднее оказалось, что конфликт не был погашен комиссией. В повестке очередного пленарного заседания Думы стоял вопрос об участии Буника в незаконной приватизации зданий. Представитель фракции Буника дважды пытался поставить вопрос об исключении этого вопроса из порядка работы Думы, но большинство присутствующих в зале не поддержали коллегу. И шоу удалось на славу. Началось с того, что депутат Юшиков обвинил коммунистов в нелюбви к людям науки. Повод для этого был: Буник был академиком информационной академии. Коммунисты промолчали. Вдохновленный их молчанием, Юшиков заявил, что коммунистов тянет ковыряться в дерьме. Председательствующий сделал ему замечание за непарламентское выражение, но назревающую ссору не предотвратил. Один из депутатов воспринял слова Юшикова на свой счет и, подойдя к нему, ударил по лицу. Тот как бы катапультировался из своего кресла и попытался ответить ударом на удар, но промахнулся. От второго удара его спас Жиринов, который не ограничился ролью пассивного наблюдателя, а полез разнимать драчунов. В конце концов их успокоили и дали слово зачинщику. Тот вылил на Буника столько словесной грязи, что, казалось, от нее ни под каким душем не отмоешься. По словам обвинителя, Буник еще с советских времен обманывал государство и народ. Работая директором одного из сибирских институтов, он держал в штате мертвые души и присваивал выписываемую им зарплату. Кроме того, продавал налево спирт, предназначенный для промывки ценнейшего оборудования, незаконно распределял квартиры, а недавно участвовал в приватизации Института управления и скрыл от депутатов, что является руководителем крупного акционерного общества, владельцем большого пакета акций и вообще больше думает о получении собственной выгоды, а не о работе с избирателями. Заключительная фраза звучала так: «Буник не вправе руководить комитетом, который курирует вопросы приватизации». Успенский уже научился оценивать выступления депутатов, отмечать неувязочки в их речах. Неубедительна была и эта речь. Получалось, что при таких грехах нельзя только руководить комитетом, а оставаться депутатом можно? Явно просматривался корыстный мотив, на что обратили внимание и сам Буник, и его защитники. К чести Буника, он проявил выдержку. Когда ему дали слово, не стал обвинять своего оппонента, а предъявил копию решения обкома КПСС по его персональному делу, которое было возбуждено по навету завистников еще в 1985 году. Из решения следовало, что факты злоупотребления служебным положением не подтвердились. Буник легко доказал, что не участвовал, по крайней мере, явно в приватизации институтского здания. Что касается акций, да, они есть. Первоначально были взяты в обмен на ваучеры, и дополнительно купленные акции отданы в доверительное управление жене. В общем, сумел убедить, что он не злоумышленник. Затем отверг обвинение в игнорировании воли избирателей. Депутатский прием он вел регулярно. Правда, из-за поездок за границу случались срывы. Закончил Буник свое выступление так. «Я сам хотел, чтобы недовольные мною высказались гласно. Это лучше кулуарных сплетен. А теперь, коллеги, решайте, что делать со мной дальше». За постановление о порицании Бунику и об освобождении его от должности председателя комитета проголосовало чуть больше 40 депутатов. Очередной раунд войны компроматов был закончен. Успенский, голосовавший против предложенного постановления, задался вопросом, кому сия обличиловка понадобилась. Но ответа на него не нашел. Не знали ответа и сидящие рядом с ним депутаты. Тем не менее, обсуждение вопроса состоялось. Значит, кому-то это было нужно. «Выходит, — подумал Успенский, — есть какие-то скрытые течения, неведомые мне. Ведь вполне очевидно, что парламент создан не для разборок. Затраченный на обсуждение вопроса час — это еще и разбазаривание государственных денег и времени, отведенного на рассмотрение законопроектов». Глава 9. Предсказания Знанцева сбылись к концу сентября. Первым добрую весть принес Кирилл, младший брат Успенского. Он буквально влетел в кабинет и взволнованно сообщил. «Старшой, процесс пошел. Сегодня мне принесли чемодан с деньгами. И еще на сберкнижку солидную сумму перевели». «Для начала успокойся. Первонаперво, твою жеребячую радость надо пригасить. Я надеюсь, ты не хочешь походить на героев анекдотов о новых русских?» Кирилл рассмеялся. «Я чё? Цепь золотую для форса купить можно. А тебе часы швейцарские с бриллиантами. Женам, конечно, тоже украшения без ограничений». Андрей слушал брата, радуясь душе, но чувств своих старался не показывать. Ни по штату, ни по возрасту ему не положено уподобляться младшему брату. Тем более он уже знал, что получить деньги легче, чем их удержать и сохранить. Да и этого мало. Деньги надо заставить работать, чтобы вложения приносили прибыль. Предпосылки для этого были. Знанцев переуступил брату Успенского 35% обыкновенных именных акций ликероводочного завода, оставив у себя 20%. Оставшиеся акции держали жена погибшего Бренгерова и руководящий состав завода. Выпуск водки, конечно, надежный источник обогащения, но Успенский понимал, чтобы выжить в новом для него мире, мало обладать миллионом или даже 10 миллионами долларов. Надо иметь влияние на других людей, надо иметь связи, во всех структурах власти. Надо стать нужным для бизнесменов человеком. Поэтому он решил усилить свое влияние на коллектив ликер-водочного завода. А для этого был только один путь – скупка акций. Вот куда деньги и следует пустить. Тем временем Кирилл разлил по рюмкам коньяк, разломил плитку шоколада. Андрей поднял рюмку. «Ну, за успех», — сказал он и выпил до дна. Когда закусили, произнес: «Деньгами надо с умом распоряжаться. Не на цацки да побрякушки золотые растранжиривать, а потратить на скупку акций у совладельцев ликеро-водочного завода». «Ты хочешь серьезно заняться бизнесом?» — удивленно спросил Кирилл. «А ты что, в начале пути свернуть с дороги, думаешь?» — задал встречный вопрос Успенский. «Не думаю, но и гульнуть хочется», — честно признался Кирилл. «Потерпи, брат, еще гульнешь. А пока рубли переводи в доллары и тащи реестр акционеров. Будем думать, с кого начать». В это время позвонила жена. «Приезжай домой сегодня пораньше. У меня для тебя сюрприз приготовлен». «Я здесь с Кириллом», — сказал Успенский. «Он тоже меня порадовал. Сидим, обмываем». «Ну, раз так, то давайте продолжим дома». «И едем». Успенский не стал расспрашивать Ульяну о случившемся. Видимо, и она получила дивиденды от нефтяной компании. Знанцев передал Успенскому акции всего на 3% стоимости уставного капитала. Но с учетом оборотов фирмы, доходы от них ожидались превеликие. Чтобы не светиться, Успенский оформил дарственную на жену. Демонстрировать богатство значит давать повод для зависти. Зависть — плохой советчик. На подлость толкнуть может. Успенский не ошибся. На счет жены в Сбербанке поступило более 1 000 000 рублей. Ей не верилось, что такое возможно. Но факты — упрямая вещь. Записи в Сберкнижке говорили о том, что это не сказка. Ульяна чувствовала себя на 7-м небе. Еще бы. Хотя муж и зарабатывал неплохо, но ощущения достатка все-таки не было. Делая какие-либо крупные покупки, она всегда подсчитывала, сколько денег остается до зарплаты. Теперь же Ульяна могла забыть о такой чепухе, как депутатская зарплата мужа. 1 000 000 рублей, конечно, не 1 000 000 долларов, но это все же сумма, создающая прочную основу для семейного бюджета. Ульяна приняла от Кирилла большой букет желтых роз, поцеловала его и только затем переключила внимание на мужа. Вскоре они втроем сидели за столиком и обсуждали новую для себя проблему. Как разумно распорядиться деньгами, которых теперь было явно больше, чем требовалось для жизни. Как большинство бывших советских граждан, Успенские привыкли жить от получки до получки. Лишь последние годы они могли себе позволять ездить на отдых в Турцию или Египет. Но шиковать или не думать о деньгах на завтра — это было не для них. Разбогатеть с помощью финансовых пирамид у Ульяны не получилось. Наоборот, только ввела семью в убыток. Так уж устроены, видимо, люди. Знают, что бесплатный сыр только в мышеловке, но думают, что они исключение из общего правила. Поэтому и несут кровно заработанные рубли в сомнительные банки в надежде получить баснословные проценты. Ульяна поместила семейные сбережения в чару. Пару раз получила обещанные дивиденды, а потом все как обрубила. Выкроенные из семейного бюджета деньги навечно остались на счетах обанкротившегося банка. Но сегодня все изменилось. Долгожданные суммы поступили в ее распоряжение. Муж, правда, хочет потратить их не так, как она запланировала, ожидая его с работы. Разумом Ульяна понимала, что он прав, что это только первый шаг к большим деньгам, отсчет которых, как ей казалось, начинается с миллиона американских долларов. Но сердце хотело другого. Посещение ГУМа и покупки всего, что понравится. «Ладно», — пересилила себя Ульяна, — «пока воздержусь, сказку былью делать», а вслух произнесла: «Андрей, я за твою идею. Давай рискнем. Попробуем выйти на более высокую орбиту». В итоге на семейном совете решили идти к Знанцеву и просить его продать принадлежащие ему акции ликеро-водочного завода. Если у Успенских будет реальный контрольный пакет акций, то распорядиться заводом они смогут лучше, чем ныне действующая администрация. Когда Успенский оказался в уже знакомом дачном поселке, он быстро нашел нужный коттедж. Охрана машину во двор не пустила. Под пристальным оком телевизионной камеры Андрей прошел по широкой бетонной дорожке. Вдоль нее росли кусты смородины. Ближе к кирпичному забору желтели вишневые и яблоневые деревья, напоминая о наступившей осени. Теплое солнце ласкало лицо, поддерживая хорошее настроение. Андрей с удовольствием вдыхал чистый воздух, скользил взглядом по золотистым березкам на опушке. Он приехал уговорить Знанцева продать акции ликероводочного завода. Сладкое слово «собственность» вскружило голову Успенскому. Он обрел опору под ногами, ощутил прилив сил и потребность действовать. Корпеть над законопроектами желания не было, да и особого смысла в этой работе Успенский уже не видел. Шанс выдать продукцию на гора был невелик. В этом он убедился, проталкивая проект о внесении изменений и дополнений в закон о соглашениях о разделе продукции. Но если на этот закон он имел конкретного заказчика, который влиял на будущую жизнь Успенского, то множество иных проектов, о которых докладывала ему Наташа, были для него пустым звуком. Только чтобы не прослыть лентяем и бездельником, Успенский поддерживал проекты, которые рекомендовала Наташа. За такую поддержку их разработчики нередко включали его в число соавторов. Однако в бизнесе иждивенцем быть нельзя. Да и сам Успенский сидеть сложа руки и ждать дивидендов не мог. Он страстно хотел зарабатывать деньги. Успех замысла Успенского полностью зависел от Знанцева. Сегодня Николай Ильич не встречал его на пороге. У входа в коттедж стоял высокий мужчина лет 40. «Я врач, зовут Алексеем», — представился он Успенскому. «Давление у старика повысилось. Я его уже 2 года наблюдаю». Сдавать позиции Николай Ильич стал. А когда познакомились, бодрячком был. «Природу не обманешь, годы свое берут», — философски произнес Успенский. Он назвал себя. Спросил, можно ли пройти к Знанцеву. Услышав, что тот ждет его, направился в дом. Когда Успенский вошел в гостиную, Знанцев сидел в длинном зеленом халате около камина, в котором играли желтые язычки пламени. Не вставая с кресла качалки, протянул руку и недовольным тоном произнес: «Явился, не запылился. Я тебя вчера ждал. Думал, дивиденды твои обмыть. А ты только через день позвонить соизволил. Что, голова от шальных денег закружилась?» Успенскому не понравился тон говорившего. но он подтвердил, что голова пошла кругом от новых проблем. Затем сказал, что хотел бы сосредоточиться на спиртовом бизнесе. «Ох ты!» — язвительно воскликнул Знанцев. «В корень зришь! Но слишком ранний ты. Я, чтобы право на бизнес получить, на нарах 3 раза по 3 года провалялся. На лесоповале поработал, на общую парашу ходил». Успенский понял, что собеседник явно не в духе. Но уходить от Знанцева не было смысла. Этот человек держал ключик от ларца с несметными богатствами. Значит, надо подстраиваться под него, попытаться сделать своим союзником. А еще лучше вновь пробудить в нем желание помогать Успенскому подняться на ноги, выйти в крутые бизнесмены. Успенский не стал комментировать слова Знанцева. Улыбнувшись, максимально дружелюбно сказал: «Николай Ильич, вы мне как отец родной. Я в вечном долгу перед вами. Вы помогли мне стать депутатом. Теперь помогите войти в крупный бизнес». «Ладно, ладно», — чуть смягчился Знанцев. «Ты мне зубы не заговаривай, не уподобляйся парламентским пустомелям. Скажи честно, чего ты конкретно хочешь?» «Хочу, чтобы вы продали мне свои акции ликеро-водочного завода», — прямо заявил Успенский. Увидев, что Знанцев недовольно поморщился, пояснил: «Тогда в моих руках будет контрольный пакет. Хочу хозяином предприятия стать». «Хорошо придумал. Я ему деньги дал, а он на них у меня акции купить хочет». Знанцев неожиданно рассмеялся. «Не ожидал от тебя такой глупости. Нет, не созрел ты еще для крупного бизнеса. Парашу тебе годок-другой поносить в колонии строгого режима надо было бы. Поумнел бы сразу». «Уж слишком сурово вы ко мне относитесь», — попытался сгладить ситуацию Успенский. Он понял, что не имел права предлагать Знанцеву продать акции. Ведь в конечном счете деньги, которые получили его брат и жена, были деньгами Николая Ильича. Если бы он не дал акции, то никаких дивидендов не было бы. Следовало исправить положение. «Вы справедливо меня носом в дерьмо откнули. Я должен был принести вам все дивиденды, чтобы вы сами распорядились ими». «Не безнадежный ты парень», — сказал Знанцев. «Но наказание заслужил. Не продам я тебе акции и не подарю. Ищи иные варианты получить контрольный пакет акций ликеро-водочного. И еще. Половину дивидендов переведи на мой счет. У меня теперь одна радость в жизни — считать свои деньги. Чем больше цифры, тем приятнее это занятие». Успенский не стал оспаривать приговор, решил подчиниться. Иначе, подумал он, все можно потерять. Сохранение внешне нормальных отношений со Знанцевым давало надежду рано или поздно уговорить его отдать акции. Но Успенский не любил подчиняться. Мелькнула мысль о необходимости избавиться от Знанцева. Однако он отогнал ее и сказал: «Завтра выполню ваше поручение». Чтобы исправить неприятное впечатление о себе, спросил, почему Николай Ильич в одиночестве. Оказалось, Знанцев не против общения с красивыми девушками, но после смерти Михаила никто не привозил их на дачу. Самому же бегать в поисках подружек по статусу и возрасту не положено. «Так вот вы отчего пребываете в плохом настроении», — оживился Успенский. «Это дело поправимое. Если не против, я завтра вечерком к вам заеду и пару красавиц привезу. Справитесь?» «С одной точно», — уверенно произнес Знанцев. Успенский в душе ликовал. Он нашел слабое место у Знанцева. Значит, может быть ему полезным. Сможет влиять на него и добиться своей цели. А найти девиц — не проблема. На следующий день, ближе к вечеру, Успенский ехал на собственной машине к даче Знанцева. Девочек помог найти один из бывших клиентов, которому Андрей в свое время зарегистрировал салон массажно-косметических услуг. Барышни сидели на заднем сиденье и хихикали. Успенский дал им по 50 баксов и пообещал еще, если понравится хозяину дачи. Знанцев оказался галантным кавалером. Усадив девиц за стол, он начал угощать легким вином. Сам, правда, не пил. «Искусственное возбуждение мне противопоказано», — объяснил он, потягивая апельсиновый сок. «Я уже от любви опьянел в окружении таких очаровательных особ». Успенский выпил рюмку коньяка и наслаждался легким кайфом. Ему было интересно узнать, на ком остановится Знанцев. Обе девочки имели приятную внешность, точеные фигурки. Они заразительно смеялись над анекдотами, со смехом принимали любые шутки. В конце концов, Знанцев сделал свой выбор. Он пригласил на танец ту, которая назвала себя Ирой. Немного потоптавшись в такт музыки возле камина, удалился с ней в спальню. Вторая девица Виктория прыгнула на колени к Успенскому. На следующий день позвонил брат и сказал, что нашел трех работников, которые готовы продать свои акции. Успенский дал добро. «Курочка по зернышку клюет», — подумал он. «Начнем и мы свои зерна искать, а там и Знанцева уговорим». Накануне Николай Ильич, прощаясь, похвалил Успенского и сказал, что через неделю ждет его с теми же девицами. Но неожиданно он перезвонил Успенскому и предложил приехать сегодня же. Вечер у Успенского был свободен, и он легко согласился. Но когда положил трубку, вспомнил, что обещал жене быть дома пораньше. «Надо что-то врать», — проворчал он, набирая домашний номер. Услышав знакомый голос, мягко сказал: «Знанцев просил приехать вечером. Если откажусь, истерику закатит. А без него мы пока ничего собой не представляем. Надо подчиниться. Терпи, дорогая». Жена вздохнула. «Только не пей много». «Хорошо, хорошо», — радостно согласился Успенский. Он действительно в течение месяца дважды крепко выпил, и жена имела право на замечание. Сказав полуправду о предстоящем времяпрепровождении, Успенский назначил свидание девицам. Те от радости завизжали. «Старичок — прелесть». Радость девиц была понятна Успенскому. Старик подарил им по золотой брошке и цепочке. Знанцев пригласил гостей за стол, который буквально ломился от яств и бутылок. С удовольствием угощал девиц вином, опускал в их очаровательные ротики клубнику, грибочки, кормил с ложки черной и красной икрой. Он был неистощим на анекдоты и прибаутки. В конце концов обратился к Успенскому. «Надеюсь, не будешь возражать, если я прихвачу обеих девочек?» Едва Званцев с девицами удалился в спальню, Успенский плеснул свою рюмку коньяка и залпом выпил. Ловко подхватил кусочек лососины, с удовольствием съел. Вкусно закусив, Знанцев пошел на кухню. Кроме приходящей поварихи, он застал там двух охранников, которые пили чай. Успенский знал, что повариху звали тетя Даша, что она с первого дня переезда Знанцева на дачу готовила ему завтраки, обеды и ужины, а когда приезжали гости, стряпала и для них. Кормила тетя Даша и охрану. Впрочем, дел у нее было предостаточно. Знанцев хорошо платил тете Даше, и она оценила это, стараясь изо всех сил. Под недовольным взглядом охранников Успенский попросил повариху сварить кофе покрепче. Она с радостью откликнулась. «Хорошо, хорошо, милок. Могу как в ресторане. По-турецки. Эспрессо, капучино». «Капучино», — произнес Успенский. Чтобы не стоять перед явно недружески настроенными к нему амбалами, добавил: «Я буду в гостиной». Вернувшись в гостиную, он опустился в кресло-качалку и стал анализировать свое поведение за последние дни. Он подумал, что слишком явно демонстрирует перед Знанцевым свое стремление к обогащению, что роль поставщика девиц не украшает его. «Опустился ты, Андрей Иванович», — упрекнул себя Успенский. И действительно, если бы журналисты узнали о его слабостях, грязи вылили бы ему на голову предостаточно. Не отмылся бы ни за что. Правда, Успенский считал, что он не до конца потерял честь и достоинство. Накануне дня голосования по импичменту президенту, несмотря на обещание приличного вознаграждения, он отказал ходокам, предлагавшим не поддерживать постановление об импичменте. Успенский считал, что Ельцин виновен в развале армии, обнищании народа, во втягивании страны в долговую яму. Да и солидарности с парламентариями образца 1993 года надо было признать его виновным в октябрьском расстреле здания, где заседал Верховный Совет. Ходоки, а их было двое, заявили Успенскому, что он еще пожалеет об отказе выступить против импичмента, так как потеряет возможность хорошо заработать. Успенский, в свою очередь, сказал, что в глазах избирателей не хочет выглядеть бесчестным человеком, и попросил больше его не беспокоить. Он был горд от того, что удержался и не вступил с ходоками в торг, что не спросил, сколько они заплатят. В газетах он читал, что депутатам, которые отказались поддержать импичмент, заплатили по 30 тысяч долларов. Такая сумма уже не казалась Успенскому большой, и он не сожалел о том, что по всем 5 пунктам обвинения признал Ельцина виновным. Общий результат голосования его удивил. Успенский был уверен, что Ельцина признают виновным в проигранной войне с Чечней и разгоне в 1993 году парламента. Но, увы, даже по этим наиболее ярким с точки зрения нарушения Конституции и других законов позициям не набралось нужных 300 голосов. По первому обвинению не хватало 13, по второму — 37. Вспомнив это, Успенский в очередной раз подумал, что президент пока еще не потерял силы, точнее, что все еще нужен тем, кто после развала Союза приступил к уничтожению России. А в том, что зарубежных недругов и купленных ими халуев внутри страны предостаточно, Успенский не сомневался. Более того, некоторых из таких купленных депутатов он знал лично, но сделать с ними ничего не мог. Поэтому своему союзу со Знанцевым Успенский находил оправдание. Он стремился разбогатеть не ради самого богатства. Деньги ему будут нужны, когда он начнет активно бороться за возрождение России. Нищий Успенский ничего не добьется. Власть в этом мире имеет капитал. Значит, если хочешь властвовать, добудь сначала его. Иного пути к власти нет. Все обличительные речи с думской трибуны и с экранов телевизоров — это пар, уходящий в свисток. После заседания комиссии по этике тратить свои силы Успенскому уже не хотелось. Чем больше размышлял он о путях обогащения, тем больше приходил к выводу, что с помощью Знанцева, скорее всего, достигнет цели. А значит, надо терпеть прихоти старика, постепенно входить в доверие. Если удастся прибрать к рукам его богатство, уже можно будет развернуться и громко заявить о себе. Успенский рассчитывал в ближайшие дни еще раз попытаться уговорить Знанцева передать ему в доверительное управление акции ликероводочного завода, да и нефтяной компании. Неплохо бы влезть и в банк, где Знанцев является соучредителем. «Надо будет попросить по максимуму», — решил Успенский. «В этом случае что-нибудь наверняка обломится». В гостиную вошла тетя Даша. «Вот кофеек», — мягко сказала она. «От души сварила. До Николая Ильича я работала в ресторане «Прага». Все умею стряпать». Успенский сделал маленький глоток, затем второй. «Вкусно». «Молодец, тетя Даша». Тетя Даша улыбнулась в ответ на похвалу и уже собиралась выйти из гостиной, как из спальни, выскочила Ирина и бросилась в ноги Успенскому. «Не виновата я, не виновата!» — слипывая, запричитала она. «В чем дело?» «Старик умер», — сквозь слезы прошептала Ирина. «О, Боже!» — воскликнула тетя Даша и помчалась в спальню. Успенский, оттолкнув девицу, последовал за поварихой. Он знал, что тетя Даша работала у Знанцева не только ради $1000. Она боготворила этого человека. И было за что. Он помог ей достроить дом, спас от тюрьмы внука и вообще стал настоящей опорой в ее жизни. Когда Успенский вошел в спальню, то увидел Знанцева, лежащего на диване. Рядом в кресле сидела Виктория. Увидев Успенского, поднялась и, сделав шаг в его сторону, произнесла: «Он сам, я правду говорю, он сам умер». «Оденься», — приказал он девушке, — «и не вой, без тебя тошно». «Легкая смерть», — подумал Успенский. Видимо, не таким уж грешником был Знанцев, как настоящий мужчина умер. Но не вовремя, не вовремя. Все планы в одно мгновение рухнули. Успенский не испытывал жалости к умершему, не успел сердечно привязаться к этому человеку. Но его смерть наверняка усложнит ему жизнь, новых, неожиданных, а может, и неразрешимых проблем подбросит. В комнату ворвались два охранника. За ними вошла Ирина. Тот, что был повыше, видимо, старший, зло бросил: «Загоняли шефа стервы». Успенский уже пришел в себя настолько, что смог оценить обстановку и принять правильное решение. Прежде всего, следует позаботиться о собственной репутации. Он подошел к старшему охраннику. «Давай отойдем, поговорим». Они вышли из спальни. Успенский решил не отдавать инициативу в чужие руки, поэтому твердо произнес: «Вы знаете, что я доверенное лицо Николая Ильича и относился к нему как к отцу. И я не хочу, чтобы его имя полоскали журналисты после ухода в мир иной. Надеюсь, и вы этого не хотите». «Конечно. Лишний шум ни к чему», — согласился охранник. Ему тоже нужно было думать о своей репутации, ибо клеймо непредусмотрительного охранника означало конец его карьеры. Никто не доверит себя человеку, который допустил гибель хозяина. Да и вообще, найти человека, которому нужен телохранитель, нелегко. А депутат Государственной Думы может быть полезен ему. «Я рад, что вы разумный человек», — похвалил Успенский. У него уже созрел план, и охранник должен был помочь в его реализации. «Значит, тогда действуем следующим образом. Я забираю девиц и еду в Москву. Предварительно пусть ваш коллега запугает их. Может, убрать их для надежности? Девицы из Молдавии, их никто искать не будет. Нам еще двух трупов не хватает», — возразил Успенский. «Им надо хорошо заплатить и отправить домой. Первое я беру на себя. Второе — ваше дело. Теперь с тетей Дашей. Мне показалось, что у вас с ней добрые отношения, поэтому поговорите с ней. Запретите болтать о случившемся. Ну, а за вашего коллегу я спокоен. Молчать — ваша профессия. Когда все успокоится, обещаю помочь вам найти работу. Видимо, мне скоро потребуется команда крепких, надежных парней». «Мы такие», — с готовностью отозвался охранник. «Зовут меня Петр Ищенко. Воинское звание майор. Год в Афгане был. Всякое приходилось делать». «Хорошо. Об этом поговорим позже. Наведите порядок в спальне и в гостиной. Утром вызывайте врача. Версия такова. Знанцев ушел рано спать. Утром не вышел. Вы зашли к нему, а он мертв». Похороны Знанцева прошли без помпы. Сообщение о его неожиданной смерти не вызвало подозрений у тех, кто его знал. Ищенко сделал все, как велел Успенский. Врачи констатировали смерть от обширного инфаркта. Поэтому о насильственной смерти и речи не могло быть. Успенский не поехал ни на похороны, ни на поминки. Неудобно афишировать контакты с бывшим уголовником. Перебирая бумаги умершего, Успенский и Ищенко обнаружили завещание, из которого следовало, что Андрею Ивановичу Успенскому передается принадлежащий Знанцеву банковский капитал. Это завещание удивило Успенского, ибо он не понимал мотивов поведения благодетеля. Тем не менее, решил не упускать своего. Он позвонил владельцам банка, где Знанцев имел долю, и договорился о встрече. Глава 10. Банк находился в приземистом трехэтажном кирпичном особняке. Здание было построено в начале века, но перед тем, как попало в руки банкирам, несколько раз переделывалось. Примечательно, что строилось оно как банковское помещение. Строители не жалели кирпича и возвели стены толщиной почти как кремлевские. В здании было большое деньгохранилище, располагавшееся в подвале. Именно с него началась экскурсия Успенского. Он никогда еще не видел такой массы денег. Естественно, основное место занимали российские рубли. Пренебрежительно махнув рукой на аккуратно упакованные пачки пятисоток, соток и купюр другого достоинства, сопровождавший Успенского вице-президент банка Артемьев сказал: «Здесь более миллиарда рублей. Парадокс нашей экономики в том, что невыгодно в нее деньги вкладывать. Вот и лежат они мертвым грузом. Кредиторов надежных мало, а старушкам раздавать нельзя. Сам без штанов останешься». Успенский промолчал. Потом ему показали сейфы, набитые долларами США и другими банкнотами, о существовании которых он даже не догадывался. Все увиденное произвело впечатление. Банкир, поняв это, с удовольствием заметил. «Вот на таком богатстве сидим». «Впечатляюще». Успенскому захотелось сказать что-то приятное собеседнику. Видно, что деньги находятся в надежных руках. «Да уж, зря ни копейки не расходуются», — сказал Артемьев. «Ну, пошли дальше. Операционный зал покажу. Президент банка будет готов принять нас через 5 минут». Ровно через 5 минут Успенский и Артемьев вошли в приемную. Их уже поджидала секретарь банкира, молодящаяся женщина с голубыми глазами. Она стояла у закрытой полированной двери, отделяющей приемную от кабинета. Над ее головой, словно Иван Сергеевич, Успенский увидел на другой стороне дверной рамы табличку, на которой была выгравирована фамилия Артемьева, без указания должности. Артемьев открыл дверь и пригласил войти. Кабинет удивил и своими размерами, и внутренним убранством. Примерно на 70-80 квадратных метрах разместились 2 рабочих стола, стоящих у дальней от двери стены. Возле них на специальных тумбочках возвышались суперсовременные компьютеры. К столам были приставлены маленькие столики, рядом стояло по 3 стула. В кабинете были и шикарный диван, и удобные кресла. Стены, обитые дубовыми панелями, на них висели картины. Но главной достопримечательностью кабинета был овальный стол, за которым могли сидеть человек 20. Навстречу вошедшим поднялся пожилой мужчина с редкими русыми волосами. Он был примерно такого же роста, как и Успенский. «Копейкин», — подумал Успенский, — и не ошибся. Иван Сергеевич крепко пожал ему руку, добродушно улыбнулся. «В этом кабинете 2 хозяина. Я и Григорий Игнатьевич Артемьев. Мы по жизни почти полвека идем вместе. В советские годы в одной камере срок мотали. Сейчас в одном кабинете деньги делаем». Артемьев добавил: «Многие на нас как на чудаков смотрят. А нам так удобнее. Проблема появляется, сразу ее решаем. Да и секретов друг от друга не имеем».